Глава 20. Дорога к дворцу была усеяна цветами, да и толпа горожан продолжала бросать их под колеса повозок и копыта лошадей. Дети махали и бежали вслед нашему каравану, продвигающемуся к вилле наместника. Я не ожидала столь бурного приема, хотя Квинт предупреждал, что в дарийской столице на Альбионе нас ждет поистине королевская встреча. Ради нее на пути каравана даже возвели внушительные деревянные строения, похожие на триумфальную арку, украшенные разноцветными тканями и цветочными венками. Нас приветствовали так, словно мы только что на голову разбили варваров и с победы возвращались домой. Правда, когда проезжали через арку, легат, последние два дня не отходящий от меня ни на шаг, заметил, что кто-то определенно заигрался в императора, и эти игры не понравятся Авилию. Публий Тацит в окружении слуг и подчиненных встречал нашу процессию на ступенях виллы. Это был крупный мужчина средних лет с мясистым властным лицом, облаченный в белоснежную мантию с пурпурной каймой по краю, что выдавало принадлежность к высшему эшелону власти. Эта самая власть, вернее, осознание ее, казалось, раздувало тело мужчины в разные стороны. Издали он походил на гигантскую светлую жабу, но когда мы подъехали, я изменила мнение. Если это и жаба, то чрезвычайно ядовитая, неосторожное прикосновение к которой несло смерть. Наместник показался мне опасным. Слишком уж цепкий у него был взгляд, слишком умный для заигравшегося во власть человека. Уставился на меня, оценил, заинтересовался. Быть может, зря я так принарядилась. В Лондиниум въехала на украшенной цветами лошади в мужской одежде, штаны которой слишком уж обтягивали бедра. Сверху натянула белоснежную тунику, подхваченную поясом из золотых колец. На голове — сложное сооружение из кос с вплетёнными цветами, будто я дитя весны и леса. Украшения? Украшений у меня было много — благо, надарили столько, на целую жизнь хватит. На встречу с наместником надела золотой торг, длинные серьги и тяжелые браслеты, что перезванивались на запястьях при каждом шаге лошади. И все же, проезжая по большому шумному городу, я чувствовала себя варварской королевой, которую провожали заинтересованными, но в то же время слегка надменными взглядами попадавшиеся по дороге дарийцы. Чиновники, солдаты, закутанные в разноцветное платье женщины с прическами, которые никогда бы в жизни не соорудила Бретта. Не согласилась бы, да и я не попросила. Вздернула голову. Пусть смотрят. Зато жители Альбиона приветствовали с воодушевлением. К тому же утром мне сделали комплимент. «Ты очень красивая в этом наряде», — сказал Квинт. «Вернее, ты всегда очень красивая, даже и без него». Сказал и запнулся, словно размышляя, что это за мысль его посетила. Пробормотал, что неправильно выразился, затем всю дорогу смотрел так, что мне становилось жарко. Я тоже не осталась в долгу, разглядывая легата, одетого в парадные солдатские одежды, доспехи и шлем, которые переливались на солнце. Ехала и постоянно косилась в его сторону, чувствуя себя помешанным на сексе подростком, который только о нем и думает, отвлекаясь лишь по мелочам. Например, проститься с Верховным, который не захотел сопровождать меня в Лондиниум и торжественно отбыл на Англси. Приветствовать местных жителей, что кричали и махали вслед нашему каравану. И, наконец, встретиться с Публием Тацитом, ради чего и проделала этот путь. Остановилась у дворца наместника. Квинт помог мне спешиться, пожалуй, слишком долго удерживая в своих объятиях. Публий величественно поднял руку, каждый из пальцев которой был унизан золотыми кольцами. Много украшений оказалось не только у меня. Затем он одним лишь жестом успокоил волнующуюся толпу. «Приветствую тебя, королева бригантов, от имени императора Проктулуса Суллы и сената Дарии!» Внушительный глубокий голос Патриция, который, казалось, заполнил дворцовую площадь, разнесся по вымощенным дорогам Лондиниума вдоль деревянных двух- и трехэтажных домов, складов, мастерских, проникая в богатые районы, где стояли дома покрепче, и даже небольшие виллы. Пробежал по форуму, мраморным колоннам базилик, коснулся гигантского амфитеатра, чьи полукруглые стены виднелись даже отсюда. Достиг огромного портового центра и возводимых внушительных крепостных стен. С тех пор, как войска королевы Эценов в Бодиче разграбили город, дарийские власти решили, что спокойнее спать за каменной стеной 5 метров высотой. конечно же, с согласия императора, которого из них я запуталась окончательно. Кажется, когда выезжали из Инсурима, в Дарии начальствовал Авелий, друг Квинта. Теперь же из уст наместника прозвучало другое имя. Мне, как и остальным бригантам, было все равно, кому платить налоги и поминать нехорошим словом на пирушках и застольях. Зато я увидела, как ощутимо дернулся легат, и забеспокоилась. Эта новость не пришлась ему по душе. Хотела было спросить, но он лишь качнул головой. «Позже». Как я ненавидела это слово. Неужели мы когда-нибудь сможем быть вместе? Ведь все, казалось, начинало складываться наилучшим образом. История с Вентурием неожиданно сыграла важную роль. В тот день я проснулась от кошмара, в котором дружина Каритан во главе с Вентурием покоилась на травке с откусанными головами. В ужасе открыла глаза, уставилась в светлый, подрагивающий матерчатый потолок, пытаясь вспомнить, что произошло, затем понять, где я нахожусь. Кажется, в повозке, а ведь заснула посреди леса. Внезапно поняла, что мы едем. Едем. Стало страшно. А вдруг с легатом что-то случилось, а Вентурий целенаправленно везет меня в Линд? Подскочила, едва не врезавшись головой в низкий полотняный потолок, и тут же упала обратно на постель. Ноги держали плохо. А еще ко мне бросилась Бретта и попыталась прижать к ложу. «Айлика, девочка моя!» Няня навалилась сверху полной грудью, так что мне пришлось нелегко. «Тебе нельзя вставать, Верховный приказал». Я негромко высказалась насчет места, куда следовало идти старцу. Затем поняла. Раз Верховный командует, значит... «Бретта, что с Марой?» «И Дарийцы?» «Квинт?» Кое-как, выползая из-под няни, спросила я. «Моя дружина? С ними все в порядке?» Села... прислонилась спиной к стенке повозки. Кажется, Верховный прав вставать еще рано. Голова кружилась так, словно в пляс пустилась вся скудная обстановка с Бреттой во главе. Закрыла глаза. «Когда же меня перестанут травить?» «Все живы», — отозвалась Бретта. «Живы, живы. Но ты ложись, девочка моя. Тебе нужно отдыхать. Этот Вентурий, пусть ему не имется, чтобы демоны ему руки отняли». «Пройдёт», — вздохнула я. «Кажется, уже отпустила. От вчерашнего помешательства не осталось ни следа. Мысль о мужчинах оставила меня равнодушной, кроме одного из них. Бретта, позови, пожалуйста, Квинта. Квинта Октавия». «Да здесь он», — няня поджала губы. «Крутится подле повозки, дожидается, когда ты проснешься. Гоняла я его, гоняла!» Едва сдержала смешок, представив няню, гоняющую легата. «И не только его! Все здесь демоны, их побери!» Она выглянула наружу и кого-то окликнула. Затем посторонилась, пропуская целую делегацию. Оказалось, рядом крутился не только Квинт, но еще и Прасур, Круэйт и Тристан. Здоровенные мужики едва поместились в повозке. Пришлось двигать сундуки, чтобы посетители смогли рассесться вокруг меня. Воины выглядели виноватыми. Все, кроме Квинта. Он смотрел на меня... Я на него, не обращая внимания на извинения и сожаления собравшихся по поводу вчерашнего происшествия. Сказала, что чувствую себя хорошо. Не отравили, и слава трёхликому. Меня занимал длинный, хоть и заживший порез на лице легата. Наслышанная об их способности к регенерации, я побоялась представить изначальный вид раны. Квинт протянула ему руку. Он взял меня за ладонь. Остальные участники конкурса «Выбери меня» нахмурились, видимо, поняв, что выбрали не их. «Что произошло? Мара, что с ней? Где Вентурий?» Народ хмурился все сильнее. «С Марой все в порядке. Как всегда, спит в повозке с Бартыком», — ответил за Квинта Прасург. Легат молчал, наверное, по привычке. Улыбался. «Вентурий жив?» Квинт пожал плечами, но рассказывать ничего не стал. Вместо этого стал приказывать. Для начала уложил меня в постель, хотя я и попыталась сопротивляться. Накрыл одеялом. «Лежи», — сказал он. «Сегодняшний день проведешь в повозке. Ни о чем не беспокойся. Вентурий больше не будет досаждать тебе. Завтра мы въедем в город, и я думаю, ты уже сможешь встать». Я слегка растерялась. Мои советники и военачальники согласно закивали. Когда они успели спеться? Или спиться? «Это бунт на корабле какой-то. Я все таки королева?» «Мне надо идти», — сказал Квинт, покосившись на моих воинов. «Навещу тебя позже. Думаю, с тобой хотят поговорить. Прасург недолго». Он ушел, а я уставилась на Прасурга. «Что это было?» Айлика, он прав. Вздохнул пожилой воин. Ты должна отдыхать. Я должна знать, что произошло. От начала до конца, сейчас же. Он рассказал. Бригантов привел в чувство Верховный вместе с Гахаритом, пока Ангус сторожил на полянке спящую меня. Мара отделалась синяком на скуле. Заодно этом не хотелось подняться, догнать и самолично придушить Вентурия. Оказалось, есть и еще за что. Квинт нашел короля, когда тот утолял молодецкую удаль, подстегнутую любовным зельем, с моими служанками. Каритане отловили двух молодых и привлекательных, оставив няню пожилых кухарок напоследок, раз уж с королевой не получилось. Черт, черт, то-то я не видела девочек в повозке. Попыталась встать, но прасурк не позволил. «Что со служанками?» — спросила у него. «Где они? Они живы?» Кажется, одна из них собиралась замуж по приезде из Лондиниума, а тут венценосный самец попался. Вернее, с торком на мощной шее, за которую я бы не отказалась подвесить его на ближайшем дереве. Оказалось, девочки выжили и оправились. Только плачут все время, но Верховный пообещал стереть из их памяти этот вечер. Моя дружина выглядела на редкость виноватой. Им-то память подчищать никто не собирался. «Где Вентурий?» — спросила у воинов, чувствуя себя кровожадной королевой варваров. Мечтала поднять народ и разбить на голову армию каритан, а Вентурия казнить. Как раз напротив святилища с видом на ведьмину петлю. «Только не говорите, что сбежал». «Нет, не сбежал». Подоспели варен с солдатами, и каританам пришлось несладко. Нескольких особо ретивых, вздумавших сопротивляться, зарубили на месте. Вентурий выжил, потому что легат вызвал его на поединок. Поединок чести, так сказать, без оружия. Только вот кто-то из дружины успел подкинуть королю кинжал, когда понял, что Вентурию не сдобровать. Я вспомнила его слова о том, что он не ввязывается в битвы, если не уверен в победе. Только в этот раз противник оказался не по зубам. Вентурий успел нанести два удара. Целил в шею, но рассек щеку. Пытался дотянуться до сердца, но попал в плечо. Раненый легат продолжил поединок. Не только продолжил, но победил, переломав королю кости и чуть было не свернув шею. Оставил в живых только потому, что я не хотела войны. Так и сказал. Так и сказал, ты все еще дышишь только потому, что Айлика желала мира. Я покосилась на прасурга. Кажется, кто-то сильно приукрасил сказанное, убрав из него образные выражения. А дальше? Мои друиды, наплевав на клятву Гиппократа, которую не давали, лечить короля отказались. По морально-этическим соображениям. «Пусть сдохнет в муках пень трухлявый», — ответил вежливый Верховный на просьбу каритан. Поэтому их дружина, похоронив убитых и соорудив носилки для раненого короля, двинулась в направлении Линда. Выздоровеет ли Вентурий и сможет ли править страной, зависело от того, насколько быстро он попадет в руки умелых лекарей. Если не умрет до земель дубонов и попадет в руки их друидов, то, глядишь, и выживет. Быть может, поправится. По законам Альбиона, останься Вентурий калекой и не сидеть ему на троне. Задумалась. Если бы Квинт убил короля, это бы спровоцировало войну. Каритане не простили бы его смерти от рук дракона. Вентурий слишком долго готовил племя к войне, а тут такой повод. К тому же его друг, король Дицианглов Брен, вполне мог поднять войска так же, как и Корновии. А еще дубоны, поклявшиеся в верности нашему союзу племен. Может, и хорошо, что Вентурий остался в живых. Что будет дальше, время покажет. Наконец все ушли. Остался только Руэйд. «Мы тут поговорили», — начал он. Я усмехнулась. «Ага, с ребятами, за бутылочкой пива с сонным зельем». «Если у тебя с этим дарийцем...» Брат замялся. «Договаривай уже». «Хотел сказать, что мы согласны», — выдавил Руэйд. «Да вы что?» — картинно удивилась я. «И на что же это вы согласились?» «Если он не будет отвергать наших богов и женится на тебе по нашему обряду, мы примем его. Согласимся, чтобы он был... Демоны его побери». «Элика, мне сложно. Если ты так хочешь, пусть Дарит станет королем бригантов», — сказал, уставился на меня, ожидая ответной реакции. Я же решила поплакать, хотя хотела засмеяться от счастья. Нервы ни к черту с такой жизнью. «Спасибо, Руэйд. Я ценю ваше и твое доверие. Да, это мой выбор, но теперь очередь за Квинтом. Не знаю, каков будет его». «Он тебя любит», — отозвался брат. «Поверь мне». «В таких вещах я не ошибаюсь». Хотела было что-то сказать, но промолчала. Не спрашивать же, когда он успел стать экспертом в любви. Внезапно Руэйд раскрыл объятия. «Айлика, «Сестра, я рад, что ты не пострадала». Всхлипнув, оказалась в его руках. Плакала, уткнувшись в грязную тунику, пропахшую потом и влажной землей, все еще подсознательно ожидая, что брат всадит мне нож в спину. Вместо этого он погладил меня по плечу и попробовал успокоить. Вспомнил, как утешал меня, когда я была маленькая, случалось, разбивала колени, или же когда родители наказывали за шалости. Наконец ушел. Я успокоилась лишь, когда место брата занял Квинт. Няня побурчала недовольно, но из повозки убралась, оставив нас одних. Мы целовались, пока голова мне не отказала в дружбе и сотрудничестве. Мысли отключились, оставив вместо себя разноцветные сполохи желания. Столь сильного, что никакое зелье не нужно. И, как всегда, ничего не было. Ничего. Все потому, что я вновь оказалась жертвой отравления, которой Верховный прописал полный покой. Попыталась намекнуть Квинту, что наоборот, жертве значительно полегчает, если он снимет с себя и меня одежду, и наше объятие получит вожделенное завершение, исключительно в лечебных целях. Как бы не так. Ушел, пообещав, что все будет, но позже. Ненавижу, ненавижу это слово. Его сменили жаждущие общения друиды. Верховный, видимо, решил не терять времени и провести новый урок под негромкое поскрипывание колес повозки.